Август 1940 года. Шла война. Однако для Томаса Джеймса Ллойда это ничего не меняло. Война была неудобством, стеснявшим его свободу, но сама по себе она его почти не заботила. В этот век насилия он попал по несчастью, и возникающие тут кризисы его просто не касались. Он отстранялся от них, прятался в их тени. Сейчас он стоял на мосту через Темзу в Ричмонде, положив руки на парапет, и смотрел вдоль реки на юг. Солнце слепило, отражаясь от воды. Он полез в карман, достал из металлического футляра темные очки и надел их. От живых картин, фрагментов застывшего времени, могла избавить только ночь. А в дневное время единственной защитой, пусть не идеальной, служили темные очки. Томасу Ллойду помнилось, как он стоял на том же мосту, не ведая никаких забот, и казалось, что это было совсем недавно. Воспоминание было четким, не потускнело, словно само оказалось фрагментом замороженного времени. Он стоял тогда здесь вместе с кузеном, наблюдая за четверкой молодых горожан, кое-как тянувших свой ялик против течения. Конечно же, в Ричмонде с той поры, со времен его юности, произошли перемены, но здесь, на реке, вид почти не изменился. По берегам появилось больше зданий, но луга под Ричмондским холмом сохранились в неприкосновенности, и прибрежная тропа по-прежнему таяла за поворотом в сторону Твикенхэма. В данный момент в городе было спокойно. Сигнал воздушной тревоги отзвучал несколько минут назад. И хотя на улицах еще попадались отдельные машины, большинство пешеходов предпочли на всякий случай укрыться в магазинах и конторах. Ллойд вновь погрузился в прошлое. Он был высок, хорошо сложен и по виду довольно молод. Не раз случалось, что незнакомцы давали ему примерно 25, и Ллойд, человек замкнутый и необщительный, не считал необходимым вносить поправку. Глаза за темными очками все еще светились надеждами юности, но от глаз к вискам уже пошли тонкие морщинки, свидетельствующие, как и землистый оттенок кожи, что этот человек старше, чем выглядит. Однако даже такие улики не раскрывали полной правды. Ллойд родился в 1881 году и формально вплотную подошел к 60-летию. Достав из жилетного кармашка часы, он убедился, что уже начало первого. Повернулся и направился к пивной на Айлорд Роуд. Но тут его внимание привлек мужчина на прибрежной тропе. Даже в темных очках, гасивших самые назойливые напоминания о прошлом и будущем, Ллойд сразу распознал в незнакомце одного из тех, кого он прозвал «замораживателями». Мужчина, несомненно, заметил Ллойда, поскольку нарочито отвернулся и уставился в другую сторону. Ллойд давно уже перестал бояться замораживателей, однако они вечно шлялись поблизости и самим своим присутствием внушали тревогу. Издалека, откуда-то из-под Барнса, опять донеслась сирена воздушной тревоги, знай себе бубнившей пустые предупреждения. Июнь 1903 года. В мире царил мир, да и погода была превосходная, теплая. Томас Джеймс Ллойд, 21 года от роду, только что закончивший курс в Кембридже и отрастивший усики, весело легкой походкой шагал по тропинке, осененной деревьями, бегущей по склону Ричмондского холма. Было воскресенье, и гуляющего люда попадалось без счета. С утра он вместе с отцом, матерью и сестрой побывал в церкви, отсидел службу на отгороженной скамье, которую по традиции не занимал никто, кроме Ллойдов из Ричмонда. На холме стоял дом, которым семья владела уже более 200 лет. Уильяму Ллойду, нынешнему главе семейства, принадлежала большая часть домов на востоке города и торговая сеть, одна из самых крупных во всем графстве Суррей. Воистину состоятельная семья. И Томас Джеймс Ллойд жил в полной уверенности, что когда-нибудь это состояние перейдет к нему по наследству. Таким образом, житейские дела его нисколько не беспокоили, и он чувствовал себя вправе полностью переключиться на более существенные занятия, а именно на Шарлотту Каррингтон и ее сестру Сару. То, что в один прекрасный день он женится на одной из сестер, обе семьи давно принимали как непреложный факт. Однако сам он вот уже не первую неделю ломал голову, на которой из двух. Если бы это зависело только от Томаса, то и мучиться не пришлось бы. К несчастью, родители девушек ясно давали понять, что выбор должен пасть на Шарлотту. Она лучше подходит на роль жены будущего промышленника и землевладельца. Наверное, так оно и было. Но все дело в том, что Томаса безумно тянуло к младшей сестре, Саре. Впрочем, с точки зрения миссис Каррингтон, это обстоятельство не играло никакой роли. Шарлотте исполнилось 20. Она была красива, и Томас, в общем, не имел ничего против ее общества. По-видимому, она была готова принять его предложение. Нельзя отрицать, что она наделена и разумом, и тактом. Но как только они оставались вдвоем, то не находили общей темы для разговора. Шарлотту отличали честолюбие, эмансипированность, во всяком случае так она подавала себя, и склонность к постоянному чтению исторических трактатов. Но в действительности ее интересовало одно – объезжать соборы Суррии и копировать с настенных и надгробных табличек всевозможные надписи. Томас, человек широких взглядов, был готов порадоваться тому, что у нее есть увлечение – однако разделить ее интересы при всем желании не мог. Сара Каррингтон была совсем другой. На 2 года моложе сестры, по мнению ее матушки, она еще не созрела для замужества, в особенности, пока не найден муж для Шарлотты. Сара привлекала именно своей недоступностью, но, если по совести, она была восхитительна сама по себе. Когда Томас начал захаживать к Шарлотте, Сара еще заканчивала школу. Однако со слов Шарлотты и собственной сестры, Томас потихоньку узнал, что Сара обожает теннис и крокет, умело управляется с велосипедом и знает все музыкальные новинки. Перелистав из-под тишка семейный фотоальбом, он убедился еще и в том, что она потрясающе красива. Когда они встретились, Томас незамедлительно влюбился и посмел перенести свое внимание с одной сестры на другую, притом не без успеха. 2 раза ему удавалось поговорить с Сарой с глазу на глаз. Достижение немалое, учитывая, что миссис Каррингтон поощряла лишь его свидание с Шарлоттой. Тем не менее, сначала его неосторожно оставили на 5 минут наедине с Сарой в гостиной, а затем он ухитрился переброситься с ней словечком без свидетелей на семейном пикнике. И даже столь краткого знакомства оказалось довольно, чтобы Томас пришел к убеждению, что не согласится видеть своей женой никакую девушку, кроме Сары. Вот почему в это воскресенье Томас был в приподнятом настроении. Ему удалось затеять интригу, которая подарит по меньшей мере час в обществе Сары. Ключом к интриге явился его кузен, некий Уэринг Ллойд. Уэринг всегда казался Томасу непробиваемым тупицей. Но, учитывая, что Шарлотта отзывалась о нем одобрительно и что они, несомненно, подходят друг другу, Томас предложил послеобеденную прогулку вдоль реки вчетвером. Притом было установлено, что во время прогулки Уэринг под каким-нибудь предлогом задержит Шарлотту и позволит Томасу побыть наедине с Сарой. Томас опередил кузена на несколько минут и в ожидании принялся ходить взад-вперед. У реки было прохладнее, деревья подступали к самой воде, и дамы, прогуливающиеся по тропинке, сняли солнечные очки и окутали плечи шалями. Когда Уэринг наконец пожаловал, кузены тепло поприветствовали друг друга, теплее, чем когда-либо в прошлом, и задумались, пересечь ли реку на пароме или идти долгим круговым путем через мост. Времени было вдосталь, так что они предпочли второй вариант. Томас напомнил Уэрингу, чего от него ждет на прогулке, и тот подтвердил свои обещания. Его лично подобная договоренность вполне устраивала. Он-то находит Шарлотту не менее очаровательной, чем Сара, и не затруднится в поисках общей темы для разговора. Позже, когда они переходили по мосту на другой берег, в графство Миддлсекс, Томас задержался, возложив руки на каменный парапет, и наблюдал, как четверо молодых людей неумело сражаются с яликом, пытаясь подвести его к берегу против течения, а с берега двое мужчин постарше дают им противоречивые указания. Август 1940 года. «Шли бы вы в укрытие, сэр, просто на всякий случай». Голос раздался столь близко и неожиданно, что Томас Ллойд резко обернулся. Патрульный гражданской обороны, пожилой, в темной форме. На плече мундира и на стальной каске буквы ПГО. Тон у патрульного вежливый, но взгляд подозрительный. И не мудрено. Работа на неполный день, какую Ллойд нашел в Ричмонде, едва-едва позволяла оплатить жилье и питание, а крохотный остаток он, как правило, пропивал. Словом, Томас носил ту же одежду и обувь, что и 5 лет назад, и это было заметно. «Ожидается налет?» — спросил он. «Как знать. Пока что фрицы бомбят только порты, но в любой день могут приняться и за города». Не сговариваясь, оба глянули на небо, на юго-востоке. Там, высоко в синеве, курчавились инверсионные следы, но немецких бомбардировщиков, которых все так опасались, не было видно. «Со мной ничего не случится», — заверил Ллойд. «Я гуляю, и даже если начнется налет, буду вдалеке от городских построек». «Хорошо, сэр. Встретите на прогулке кого-нибудь, напомните, что объявлена тревога. Обязательно». Патрульный кивнул и двинулся к городу. Ллойд на секунду поднял очки на лоб и посмотрел ему вслед. В десятки ярдов от места, где они разговаривали, виднелась одна из живых картин, созданных замораживателями. Двое мужчин и женщина. Судя по одеянию, их заморозили еще в середине 19 века. Эта картина была самой старой из всех, какие он обнаружил, а потому представляла для него особый интерес. Он давно понял, что предсказать момент, когда картина разморозится, невозможно. Какие-то картины держались по нескольку лет, другие оживали через день-два. Тот факт, что эта картина существует по меньшей мере лет 90, показывал, в каких широких пределах колеблется скорость распада. Трое замороженных застыли на полушаге прямо на пути патрульного. Однако тот, ковыляя по тротуару, не видел их в упор. Даже приблизившись к ним вплотную, патрульный не обратил на них никакого внимания, а в следующий миг прошел сквозь них, как ни в чем не бывало. Ллойд опустил очки на глаза, и троица сделалась смутной, еле очерченной. Июнь 1903 года. В сравнении с перспективами Томаса, виды на будущее, какими располагал Уэринг, представлялись скромными и ничем не примечательными, но с обыденной точки зрения они заслуживали уважения. Соответственно, миссис Каррингтон, которая знала о благосостоянии семейства Ллойдов больше, чем кто бы то ни было за пределами семейного круга, принимала Уэринга вполне благожелательно. Обоим молодым людям было подано по стакану холодного чая с лимоном, а затем предложено высказать свое мнение по поводу какого-то сорта газонной травы. Томас, давно привыкший к болтовне миссис Каррингтон, ограничил ответ 2 фразами. Зато Уэринг пустился в пространные рассуждения о садовом искусстве. Но вскоре появились девушки. Молодые люди и их хозяйка вышли через стеклянную дверь и встретились с сестрами на лужайке перед домом. Увидев их рядом, никто бы не усомнился в том, что перед ним сестры. Однако на пристрастный взгляд Томаса по красоте одна бесспорно превосходила другую. Шарлотта держалась серьезнее и вместе с тем прозаичнее. Сара притворялась застенчивой, даже робкой, хотя Томас понимал, что это только образ, и ее улыбки в тот миг, когда она подошла к нему и легко пожала руку, было довольно, чтобы удостовериться. С этой секунды его жизнь раз и навсегда превращается в прекрасное бесконечное лето. Первые 20 минут молодежь прогуливалась по саду в сопровождении мамаши. Томасу не терпелось привести в исполнение свой план, но через несколько минут он сумел взять себя в руки. Он подметил, что и миссис Каррингтон, и Шарлотта не без удовольствия слушают разглагольствование Уэринга, и это была неожиданная удача. В конце концов, впереди у них весь день до вечера, и 20 минут тоже потрачены с пользой. И вот, разделавшись с долгом вежливости, молодые люди отправились, как и намеревались, к реке. Девушки прихватили с собой солнечные зонтики, Шарлотта – белый, Сара – розовый. Платья шуршали по высокой траве, потом Шарлотта слегка подхватила юбку, иначе, как она объяснила, на ткани останутся пятна. До Темзы было недалеко, и вскоре они услышали голоса отдыхающих. Вопили дети, рассмеялась девушка. Гребцы в лодке восьмерки били веслами в такт по команде рулевого. От тропы их отделяла изгородь. Молодые люди помогли сестрам подняться по ступенькам, и тут из воды в каких-то 20 ярдах выскочил беспородный пес и яростно встряхнулся, рассыпав вокруг каскады брызг. О том, чтобы держаться вровень, не могло быть и речи. Тропа была узковата, и Томас с Сарой пошли впереди. Он успел переглянуться с Уэрингом, тот ответил еле заметным кивком и задержал Шарлотту, показав ей лебедя и птенцов, выплывших из камышей. Томас и Сара не торопились, но неизбежно уходили от второй пары дальше и дальше. Они оставили город позади, по обе стороны реки расстилались луга. Август 1940 года. Пивная была в глубине квартала. Мостовую перед входом выложили брусчаткой. До войны на улицу выставляли круглые железные столики, чтобы желающие могли выпить на воздухе. Но в первую военную зиму столики сдали на металлолом. Кроме этого факта, о военном времени ничего не напоминало. Хотя витрины были заклеены бумажной лентой крест-накрест. Взяв пинту горького пива, Ллойд выбрал себе место, уселся, отхлебнул и осмотрелся. Не считая его самого и девицы за стойкой, в пивной было четверо. Двое сидели за одним столиком, мрачно, в компании полупустых кружек крепкого портера. Еще один расположился в одиночестве возле двери. Перед ним лежала газета, и он уставился в кроссворд. А четвертым посетителем оказался замораживатель. На сей раз это была женщина. Как и все замораживатели, она была одета в грязно-серый комбинезон и имела при себе прибор для создания застывшего времени. Прибор походил на современную портативную фотокамеру, был подвешен на ремне вокруг шеи, хотя нет, он был все-таки гораздо больше камеры и по форме напоминал куб. Спереди, там, где у камеры располагались бы и меха, и объектив, виднелась полоска белого стекла, то ли матовая, то ли полупрозрачная, но несомненно, что фиксирующий луч проецировался именно отсюда. Ллойд по-прежнему в темных очках различал женщину смутно, едва-едва. Казалось, она смотрит именно в его сторону. Но спустя буквально 5 секунд она отступила назад, в стену, и исчезла из виду. Он взглянул на девицу за стойкой, и та, будто только и ждала повода, заговорила с ним. «Думаете, сегодня они долетят сюда?» «Не хочу гадать», — сухо ответил Ллойд, не испытывая ни малейшего желания быть втянутым в разговор, и сделал несколько поспешных глотков, поскорее бы допить и уйти. «От этих сирен вся торговля на смарку», — пожаловалась девица. «Завывают чуть ли не каждый час весь день, а иногда и вечером, и все тревоги ложные». «Да-да», — нехотя отозвался Ллойд. Она попыталась развить тему, но, к счастью, ее окликнули, подзывая к другой стойке, и Ллойд облегченно вздохнул. Он терпеть не мог вступать в случайные разговоры, а в пивной тем более. Он слишком давно чувствовал себя отделенным от всех и вся, а кроме того, так и не освоился с современной фразеологией. Довольно часто его вообще не понимали, он строил фразы иначе, чем собеседники, как и полагалось в его эпоху. И вообще он зашел сюда зря. Момент был самый подходящий для того, чтобы отправиться на Луговину. Пока не кончилась тревога, там будет совсем немного народу, а он, когда появлялся у реки, хотел побыть один. Допив пиво, он встал и двинулся к выходу. И тут заметил у самой двери живую картину, совершенно свежую. За столиком сидели двое мужчин и женщина. Их контуры казались нечеткими, и Ллойд снял очки. Теперь его поразила яркость зрелища. На картину падал солнечный свет, и она вспыхнула так резко, что сразу затмила реального человека в дальнем конце того же стола, по-прежнему углубленного в кроссворд. Один из замороженных был моложе двух остальных и сидел чуть поодаль от них. Он курил. На столике, выступая на полдюйма за край, лежала зажженная сигарета. Мужчина постарше и женщина явно пришли сюда вдвоем. Они держались за руки, и мужчина наклонился, целуя ей запястье. Губы его уже коснулись руки, он прикрыл глаза. Женщину, все еще стройную и привлекательную, хотя ей давно перевалило за 40, жест спутника приятно удивил и позабавил. Она улыбалась, однако смотрела не на галантного кавалера, а на более молодого, сидящего напротив. Тот, с любопытством наблюдая за происходящим, поднес к губам кружку с пивом. Галантный кавалер свое горькое пиво даже не трогал. Оно, как и стаканчик портвейна для женщины, стояло на столе. От сигареты молодого мужчины поднимался серый курчавый дым. Освещенный солнцем, он недвижно застыл в воздухе, а столбик пепла, отвалившийся от сигареты и поплывший к двери, завис в 4-5 дюймах над ковром. «Чего тебе надо, приятель?» — подал голос посетитель с кроссвордом. Ллойд поспешил вновь надеть очки. До него наконец дошло, что в течение последней минуты он, казалось, неотрывно пялится на этого человека. «Прошу прощения», — произнес он и ухватился за объяснение, к которому прибегал чаще всего. «Мне померещилось, что я вас знаю». Человек близоруко уставился на Ллойда, потом сказал... «Никогда вас прежде не видел». Ллойд изобразил глубокомысленный кивок и проследовал ко входу, мимолетно бросив взгляд на троих замороженных. Молодой, с кружкой у рта, невозмутимо следит за парочкой. Мужчина склонился в поцелуе так низко, что почти лег на стол. Женщина улыбалась, посматривая на молодого и явно наслаждаясь мужским вниманием. Вокруг стоял, пронизанный светом, волнистый дым. Ллойд вышел из пивной на теплое солнце. Июнь 1903 года. «Ваша матушка хочет, чтобы я женился на вашей сестре», — сказал Ллойд. «Знаю, но Шарлотта мечтает вовсе не об этом». «Я тоже. Смею ли я осведомиться, что вы лично думаете по этому поводу?» «Я не смею оспаривать решение родителей, Томас». Они шли медленно, держась на некотором расстоянии друг от друга, и оба смотрели себе под ноги, избегая встречаться глазами. Сара вертела в пальцах зонтик, спутывая кисточки. Здесь, на прибрежных лугах, они были почти совершенно одни. Уэринг с Шарлоттой отстали ярдов на 200. «А мы с вами, по-вашему, мы чужие друг другу, Сара?» «Что вы имеете в виду?» Пожалуй, она слегка задержалась с ответом. «Ну вот сейчас мы с вами вдвоем». «Вы это подстроили». «Подстроил?» «Я заметила знак, который вы подали кузену». Томас ощутил, что краснеет, хоть и понадеялся, что в ясный теплый день краска может сойти за румянец. Тем временем на реке лодка «Восьмерка» легла на обратный курс и опять проплывала мимо. Помедлив, Сара добавила. «Я вовсе не избегаю вашего первого вопроса, Томас. Я рассуждаю сама с собой, чужие мы или нет». «И к какому же выводу вы приходите?» «Думаю, мы уже не совсем чужие». «Я был бы счастлив видеться именно с вами, Сара, безо всякой нужды что-либо подстраивать». «Мы с Шарлоттой поговорим с мамой. Между собой мы немало беседовали о вас, Томас, но делиться с мамой пока не решались». «Не бойтесь задеть чувства моей сестры. Вы ей нравитесь, но не настолько, чтобы она хотела выйти за вас замуж». Сердце забилось учащенно, и Томас, набравшись смелости, спросил. «А вы, Сара, могу ли я...» Она потупилась и отстранилась с тропы в сторону, в густую высокую траву. Томас не сводил глаз с мягкого изгиба юбки и сияющего розового круга зонтика. Ее левая рука слегка касалась бедра. Наконец она ответила. «Ваши знаки внимания мне очень приятны, Томас». Голос был еле слышным, но слова громыхнули в его ушах, словно она произнесла их четко и ясно в тихой комнате, и он отреагировал незамедлительно. Сорвал с головы соломенную шляпу и раскрыл объятия. «Дорогая Сара», — воскликнул он, — «согласны ли вы стать моей женой?» Она подняла глаза и на миг застыла, сосредоточенно изучая его лицо. Даже зонтик перестал вращаться, замерев на плече. Наконец она улыбнулась, и Томас не мог не заметить, как порозовели ее щеки, когда она произнесла. «Да, конечно, да, я согласна». Глаза ее загорелись счастьем. Она шагнула к нему, протягивая левую руку, и Томас, отнеся шляпу еще выше вверх и вбок, протянул ей свою правую руку ей навстречу. Ни Томас, ни Сара не видели, что в эту самую секунду от берега реки отделился человек и навел на них небольшой черный прибор. Август 1940 года. Отбоя все еще не было, но город начал возвращаться к жизни. По Ричмондскому мосту возобновилось движение транспорта, а неподалеку, по дороге на Айлуорд, у бакалейной лавки, появилась очередь. К тротуару перед лавкой причалил фургон. Теперь, выйдя на финальный отрезок ежедневной прогулки, Томас Ллойд вроде бы приспособился к живым картинам. Они его уже не так беспокоили, и он, окончательно сняв очки, сунул их обратно в футляр. Посредине моста вспыхнула картина, перевернувшийся экипаж. Кучер, сухопарый мужчина средних лет в зеленой ливрее и блестящем черном цилиндре, сжимал в поднятой левой руке кнут. Плеть повисла над поверхностью моста изящным полукругом. Правая рука отпустила поводья и выпрямилась в отчаянной попытке смягчить неизбежное падение на мостовую. В открытой коляске позади сидела пожилая леди, напудренная под вуалью в черном бархатном пальто. Когда сломалась ось, ее завалило на бок, и она взмахнула руками в испуге. Из двух лошадей в упряжке одна еще просто не заметила аварии. Ее заморозили на полушаге. Вторая, напротив, вскинула морду и попыталась подняться на дыбы, раздув ноздри и закатив глаза. В момент, когда Ллойд решил перейти дорогу, прямо сквозь живую картину пронесся почтовый грузовичок. Шофер, естественно, никакого экипажа не видел. По пологой рампе, спускающейся к прибрежной тропе, ходили два замораживателя. Когда Ллойд направился по тропе к лугам, оба двинулись за ним почти по пятам. Июнь 1903 года, январь 1935 года. Летний день, ставший для двух влюбленных тюрьмой, растянулся на годы. Томас Джеймс Ллойд, соломенная шляпа в левой руке, правая тянется вперед, навстречу судьбе, правая нога полусогнута, словно он намеревается преклонить колено. Лицо светится предвкушением счастья. Кажется, что ветерок ерошит ему волосы. Три пряди стоят дыбом, однако на самом деле они растрепались, когда он снимал шляпу. Крошечное крылатое насекомое, усевшееся было на лацкане его пиджака, замерзло в ту секунду, когда попыталось взлететь, инстинктивно, но слишком поздно. В двух шагах от молодого человека Сара Каррингтон. Солнце падает ей на лицо, переливается в локонах каштановых волос, выбившихся из-под капора. Подол, отороченный кружевом, приоткрывает ножку, обутую в ботинок на пуговицах и делающую шаг навстречу Томасу. Зонтик в правой руке приподнят над плечом, будто она намерена помахать им в приступе радости. Она смеется, и мягкие карие глаза устремлены на обожателя с нескрываемым восторгом. Их руки протянуты друг к другу, левая рука Сары замерзла в каком-то дюйме от его руки. Даже пальцы ее уже слегка согнулись в предвкушении многозначительного пожатия. А с пальцев Томаса еще не сошли белые пятна, свидетельствующие, что мгновение назад они были напряженно сжаты в кулаки от волнения. А фон — высокая трава, влажная после дождя, который пролился за несколько часов до свидания. Буроватый гравий на тропе и полевые цветы, усыпавшие луговину. Змея, решившая погреться на солнышке, футах в 3-4 от влюбленной парочки. Одежда, кожа — все в красках, одновременно обесцвеченных и пронизанных неестественным блеском. Август 1940 года. Послышался гул приближающегося самолета. Хотя авиация в его эпоху была еще неизвестна, Томас Ллойд уже успел привыкнуть к ней. Он усвоил, что до войны существовали и гражданские самолеты. Огромные летающие лодки, перевозившие пассажиров в Индию, Африку и на Дальний Восток. Но лично он таких никогда не видел. Как все вокруг, он познакомился с черными силуэтами высоко в небе и с противным пульсирующим жужжанием вражеских бомбардировок лишь тогда, когда началась война. Ежедневно над юго-восточной Англией шли воздушные бои. Иногда бомбардировщики прорывались сквозь заслон, иногда нет. Ллойд посмотрел на небо. За время, что он просидел в пивной, прежние инверсионные следы исчезли. Зато появились новые, дальше к северу. Он перешел через мост на сторону графства Миддлсекс. Глянув на противоположный берег, он вновь осознал, насколько же город вырос с той давней поры. На стороне Суры деревья, прежде скрывавшие дома, были по большей части вырублены, а на их месте выросли лавки и конторы, и на этой стороне, где дома раньше стояли, отступив от реки, построили новые, ближе к берегу. Неизменной осталась лишь деревянная лодочная станция, хотя ее не помешало бы окрасить заново. Он находился на перекрестье прошлого, настоящего и будущего. Только лодочная станция и река были для него очерчены так же резко, как он сам. Замораживатели, посланцы некоего неведомого будущего для обычных людей, оставались столь же бесплотны, как движущие ими желания и мечты. Они сновали, как тени против света, выкрадывая с помощью своих инструментов отдельные моменты жизни. Живые картины, разрозненные, застывшие и невещественные, покорно ждали в вечной тишине, пока эти зловещие люди будущего не удосужатся заинтересоваться ими. А вокруг кипело настоящее, обуреваемое войной. Томас Ллойд не принадлежал теперь ни к прошлому, ни к настоящему и считал себя жертвой будущего. Затем высоко над городом раздался взрыв и рев моторов, и настоящее безжалостно потребовало внимания к себе. С севера на юг пронесся британский истребитель, а немецкий бомбардировщик вспыхнул и стал падать. Через 5 секунд от подбитого самолета отделились 2 тела, и над ними раскрылись парашюты. Январь 1935 года. Томас будто очнулся ото сна. К нему вернулась память и, ярче всего, воспоминания о предыдущей минуте. Но, увы, только на одно мгновение. Он вновь увидел Сару, протянувшую ему руку, и все краски ослепительно вспыхнули, озарив пейзаж. Он увидел недвижность застывшего дня. Но и ее милый смех, ее счастливое лицо, секунду назад она приняла его предложение. Однако краски тут же поблекли прямо у него на глазах. Он выкрикнул ее имя. Она не отозвалась, не шевельнулась, и окружающий ее свет померк. Его одолела невероятная слабость, и он упал. Была ночь, и на лугах у Темзы лежал толстый слой снега. Август 1940 года. Вплоть до столкновения с землей бомбардировщик падал в полной тишине. Оба мотора заглохли, хотя горел только один. Впрочем, из фюзеляжа тоже вырывалось дымное пламя, и по небу тянулся густой черный след. Самолет упал у изгиба реки и с грохотом взорвался. А два немецких пилота, вынырнув из подбитой машины, снижались над Ричмондским холмом, покачиваясь на стропах. Ллойд прикрыл глаза ладонью, как козырьком. Захотелось понять, где они приземлятся. Того, кто выпрыгнул вторым, пронесло дальше, и теперь он оказался много ближе, медленно спускаясь к реке. Персонал гражданской обороны, видимо, подняли по тревоге. Не прошло и двух минут, как раскрылись парашюты, а Ллойд уже слышал и полицейские сирены, и пожарные колокола. Он почувствовал некое движение и обернулся. К двоим замораживателям, которые следовали за ним, присоединились еще двое, в том числе женщина, встреченная в пивной. Самый молодой в группе уже поднял свой аппарат и нацелил на другой берег реки, однако остальные трое сказали ему что-то. Ллойд видел их шевеление губ, выражение лиц, но, как всегда, не мог расслышать ни единого слова. Один из старейших предостерегающе положил молодому руку на плечо, но тот раздраженно сбросил ее и спустился вниз к самой воде. Первый немец приземлился где-то на краю Ричмонд-парка и пропал из виду за домами, возведенными у гребня холма. Второй вдруг попал в восходящий воздушный поток, и его понесло через реку на малой высоте порядка 40 футов. Ллойду было видно, как неудачливый авиатор натягивает стропы, отчаянно пытаясь попасть не в воду, а на берег, но безуспешно. Выдавив из-под белого купола часть воздуха, он лишь стал спускаться быстрее. Молодой замораживатель вновь поднял и навел свой прибор. Спустя секунду старания немца избежать падения в воду были вознаграждены так, как ему и не снилось. В 10 футах над рекой, колени полусогнуты, чтобы смягчить удар, одна рука сжимает стропы над головой, он был обездвижен, заморожен в полете. Замораживатель опустил машинку, и Ллойду осталось только таращиться на пилота, которого подвесили в воздухе. Январь 1935 года. Превращение летнего дня в зимнюю ночь оказалось, пожалуй, наименьшей из перемен, обрушившихся на Томаса Ллойда, едва к нему вернулось сознание. За считанные секунды он перенесся из мира покоя и процветания в иной мир, где неуемные политические амбиции нависли над всей Европой. За эти же несколько секунд он утратил уверенность в обеспеченном будущем и превратился в нищего. А самое печальное, он так и не успел обнять Сару. Ночь была единственным спасением от живых картин. А ведь Сара так и осталась узницей замороженного времени. Он пришел в себя незадолго до рассвета и, не в силах понять, что случилось, медленно двинулся обратно к городу. Вскоре взошло солнце. Но даже когда свет обрисовал живые картины, заполнявшие тропы и улицы, равно как и замораживателей, непрестанно снующих и вторгающихся в настоящее от имени будущего, Ллойд все равно не осознал еще, что именно замораживатели виновны в его несчастьях, как и того, что он способен видеть все это, потому что сам был замороженным. В Ричмонде он привлек внимание полисмена, и его доставили в больницу. Сначала его лечили от пневмонии, которую он получил, покуда валялся в снегу, а затем от амнезии. А как иначе объяснить появление странного пациента? Однако и здесь, в больнице, было полно замораживателей. Они шныряли по палатам и коридорам. Живые картины также присутствовали. Больной при смерти, упавший с кровати, молоденькая сестричка, одетая в форму 50-летней давности, ее заморозили в тот миг, когда она выходила из здания, от чего-то сильно нахмурившись. Ребенок, играющий в мяч в саду, близ отделения для выздоравливающих. Когда его подлечили, вернули силы, Ллойдом овладело страстное желание вернуться на прибрежные луга. Он настоял на выписке, не дожидаясь полного выздоровления, и отправился прямиком туда. К тому времени снег растаял. Но погода держалась по-прежнему холодная, и на земле лежал белый иней. Только у реки, там, где трава подле тропы поднималась особенно густо, сохранился застывший фрагмент лета, и в центре его была Сара. Он-то мог ее видеть, а она его не видела. Он вроде бы мог принять протянутую ему руку, но пальцы проскальзывали сквозь мираж. Он мог обойти милый образ вокруг, и глазам представлялось, что он ступает по летней траве, но сквозь тонкие подошвы проникал холод стылой почвы. Только с темнотой фрагмент прошлого становился невидимым, и ночь избавляла Томаса от мучительного видения. Шли месяцы, проходили годы, и не было дня, чтобы он не вышел на прибрежную тропу, не застыл в очередной раз перед образом Сары и не попытался пожать ее протянутую руку. Август 1940 года. Немецкий парашютист завис над рекой, и Ллойд снова бросил взгляд на замораживателей. По-видимому, они продолжали бронить своего молодого коллегу за его действия, однако результат их явно впечатлил. И действительно возникла живая картина, самая драматичная из всех, какие Ллойду доводилось наблюдать. Теперь, когда немца заморозили, можно было различить, что он плотно зажмурился и зажал нос пальцами, предвидел, что поневоле нырнет. Одновременно стало понятно, что он был ранен еще до прыжка. Бурый летный комбинезон потемнел от пятен крови. Живая картина получилась и забавной, и поучительной. Она напомнила Ллойду, что каким бы нереальным ни казалось ему настоящее, для других это отнюдь не иллюзия. В следующий миг он понял, отчего незадачливый летчик особо заинтересовал замораживателей. Безо всякого предупреждения зона застывшего времени распалась, и молодой пилот плюхнулся в воду. Парашют вспучился и накрыл своего владельца. Едва вынурнув, тот замолотил руками по воде, пытаясь освободиться от строп. Не в первый раз Ллойд становился свидетелем того, как распадаются живые картины. Только они никогда еще не оживали столь стремительно. Придуманная им гипотеза сводилась к тому, что продолжительность существования картины зависит от расстояния, отделявшего жертву от прибора. Летчик был на расстоянии не менее 50 ярдов. В его собственном случае он вырвался из живой картины, а Сара нет. И единственно правдоподобное объяснение – в ту секунду она оказалась ближе к замораживателю. Избавившись от парашюта, немец не спеша поплыл к противоположному берегу. Надо полагать, его прыжок не укрылся от внимания. Еще до того, как он выбрался на пологий настил лодочной станции, появились четверо полисменов и даже помогли ему вылезти из воды. В памяти Ллойда сохранился лишь один пример оживания картины, сопоставимой по быстроте. Тогда замораживатель заснял картину аварии, пешехода, чуть было не ступившего прямо под колеса автомобиля. Обездвижили на полушаге. Водитель резко ударил по тормозам, осмотрелся в недоумении, куда делся человек, которого он чуть не убил. Потом, вероятно, пришел к выводу, что это была галлюцинация, и поехал дальше. Только Ллойд, способный воспринимать живые картины, мог по-прежнему видеть виновника происшествия. Тот все-таки заметил надвигающуюся машину, в ужасе всплеснул руками, попытался отступить, слишком поздно. Да так и застыл. Однако через три дня, когда Ллойд вновь очутился на том же месте, живая картина улетучилась. Спасенный пешеход исчез. И теперь этот спасенный, как и Ллойд, и немецкий авиатор – будет жить в призрачном мире, где прошлое, настоящее и будущее смешаны в беспокойном сосуществовании. Еще минуту-другую Ллойд следил за куполом парашюта. Белое пятно сносило все дальше по течению, и вот, наконец, пропало. Парашют затонул. Тогда Ллойд возобновил свою прогулку в сторону прибрежных лугов. Однако замораживатели, число которых умножилось, перебрались на тот берег и увязались следом. Достигнув поворота, откуда можно было бросить первый взгляд на Сару, он понял, что бомбардировщик рухнул тихонечко на заветную лужайку. Взрыв поджег траву, и дым от пожара, огорела не только трава, но и покореженные обломки, мешал различить картину. Январь 1935 года, август 1940 года. Томас Ллойд больше не покидал Ричмонда ни на день. Жил он скромно, перебиваясь случайными заработками, и старался никоим образом не привлекать к себе внимания. Он выяснил, что его исчезновение вместе с Сарой 22 июня 1903 года было истолковано как совместное бегство. Его отец, Уильям Ллойд, глава одной из самых известных в Ричмонде семей, отрекся от него и лишил наследства. Полковник Каррингтон и миссис Каррингтон объявили награду за его арест, но в 1910 году семья переехала в другое место. Удалось выяснить также, что кузен Уэринг так и не женился на Шарлотте, эмигрировал в Австралию, его родители умерли, выяснить судьбу сестры не представлялось возможным, а семейный дом продали и затем снесли. В день, когда ему случилось перелистать подшивку местной газеты, он долго стоял напротив Сары, обуреваемой печалью. А что ждет в будущем? Оно вторгалось в жизнь, не спросясь, и вообще существовало в плоскости, воспринимаемой лишь теми, кто был заморожен и вновь ожил. Будущее олицетворяли собой люди, являющиеся сюда ради того, чтобы неведомо зачем замораживать образы прошлого. В день, когда ему впервые пришло в голову, кем являются эти смутные фигуры и откуда они, он долго стоял подле Сары, оглядываясь, будто мог защитить ее. В тот день, как бы подтверждая его догадку, один из замораживателей бродил вдоль берега, не сводя глаз с молодого человека и его недвижной возлюбленной. А настоящее? Ллойд ни в грош не ставил настоящее и не собирался делить с современниками их заботы. Настоящее было чуждым, преисполненным насилия, оно пугало его, хоть и не настолько, чтобы он примерил угрозу на себя лично. Для него настоящее оставалось таким же туманным, как и будущее. Реальными были лишь замороженные островки прошлого. В день, когда ему впервые довелось стать свидетелем оживания картины, он бросился на лужайку бегом и простоял там до позднего вечера, без конца пытаясь уловить первые признаки того, что протянутая к нему рука вздрогнет. Август 1940 года. Только здесь, на прибрежных лугах, где до города было далеко и дома скрывались за деревьями, к Томасу возвращалось чувство единения с настоящим. Только здесь прошлое и настоящее сплавлялись в нечто целое, ведь здесь почти не произошло перемен. Здесь была возможность постоять перед образом Сары и вернуться в тот летний день 1903 года, вообразить себя прежним молодым человеком, приподнявшим соломенную шляпу и преклонившим колено. Замораживатели попадались редко, а немногие живые картины, остававшиеся в поле зрения, вполне могли быть также из его времени. Неподалеку на тропе он видел пожилого рыболова, запертого во времени в тот момент, когда он вытаскивал из ручейка форель. Мальчишку в матросском костюмчике, неосторожно удравшего от няньки. Молоденькую хохочущую служаночку с ямочками на щеках. Ее кавалер решил пощекотать ее под подбородком. Правда, сегодня в привычную картину вторглось настоящее и вторглось грубо. Ошметки сбитого бомбардировщика разлетелись по всей лужайке. Густой дым плыл жирным облаком через реку, а тлеющая трава окаймляла облако белой оторочкой. Значительная часть лужайки выгорела до черноты. Сару было не разглядеть. Она потерялась в дыму. Томас остановился, достал из кармана носовой платок, пропитал платок водой из реки и, отжав, прикрыл влажной тканью нос и рот. Обернувшись, понял, что привел за собой ни много ни мало 8 замораживателей. Они вроде бы не обращали на него внимания и продолжали двигаться, нечувствительные к дыму, шли прямо по горящей траве, пока не подступили вплотную к обломкам самолета. Один из них принялся менять что-то в настройке своего прибора. Поднялся ветерок, слегка развеял дым, отнес в сторону, прижал к земле, и Томас увидел Сару. Милый образ поднялся над серой пеленой. Он поспешил к ней, встревоженный близостью пылающих обломков, хоть и знал наверняка, что ни пожар, ни взрыв, ни дым не могут причинить любимой никакого вреда. Ноги разбрасывали тлеющую траву, переменчивый ветер поднимал дым к его лицу, завитки клубились у самых ноздрей. Глаза слезились. Хорошо еще, что смоченный платок все-таки служил фильтром. Когда едкий маслянистый дым от горящего самолета достигал его гортани, он кашлял и задыхался. В конце концов он решил переждать. Сара, укрытая коконом замороженного времени, была в безопасности, и какой же смысл ему погибать от удушья? Через несколько минут огонь погаснет сам собой. Томас отступил за край пожарища, прополоскал платок в реке и сел. Замораживатели довольно долго изучали обломки с большим интересом, проникая в самый центр пожара. Справа раздался звон колокола, и спустя мгновение на узкой дороге позади лужайки затормозила пожарная машина. Из нее выскочили четверо или пятеро и застыли, изучая картину на расстоянии. Сердце у Томаса оборвалось. Он догадался, что последует дальше. Ему случалось видеть снимки сбитых немецких самолетов в газетах. Вокруг неизбежно выставлялась охрана. Если тоже произойдет и на сей раз, ему не подойти к Саре как минимум 2-3 дня, а то и неделю. Хотя сегодня у него еще оставался шанс побыть с ней. Он сидел слишком далеко от пожарных, чтобы слышать, о чем они говорят, однако гасить пожар они, по всей видимости, не собирались. Из фюзеляжа по-прежнему сочился дым, но пламя уже не вырывалось, да и дымила в основном трава. Поскольку домов в непосредственной близости не было и ветер дул к реке, угроза распространения пожара казалась маловероятной. Томас поспешил к Саре, и вот она перед ним. Глаза сияют, зонтик поднят, рука протянута, рядом дымились обломки, но трава, на которой она стояла, оставалась зеленой, сырой и прохладной. Точно так же, как ежедневно в течение 5 с лишним лет. Он замер, пожирая ее глазами, а вдруг удастся уловить намек, что картина вот-вот оживет. Затем, как бывало частенько, он сделал еще шаг вперед в зону остановленного времени. Ноги, казалось, ступили на траву 1903 года. И, тем не менее, их обвило пламя, и пришлось немедленно отступить. Трое или четверо замораживателей направились в его сторону. Очевидно, они завершили осмотр останков самолета и пришли к выводу, что следы крушения не стоят создания картины. Томас старался не обращать внимания на незваных гостей, но игнорировать их молчаливое присутствие было не так-то просто. Над ним клубился дым. Густой, насыщенный смрадом горящей травы, а он не отводил глаз от Сары. Она застыла во времени, и точно так же застыла и его любовь к ней. Прошедшие годы не охладили его чувства, напротив, приняли их под охрану. Замораживатели наблюдали за ним. Теперь все 8 подошли на расстояние не более 10 футов, и все 8 глазели на Томаса, как на редкостный экспонат. С дальнего конца лужайки один из пожарных сердито окликнул его. Само собой, пожарным казалось, что он здесь один, они не видели живых картин, понятия не имели о замораживателях. Тот, кто кричал, решил подойти поближе, взмахом руки приказывая Томасу удалиться. Однако на то, чтобы приблизиться вплотную, ретивому служаке должна потребоваться еще минута, если не больше. Этого хватит. Тут один из замораживателей сделал шаг вперед, и Томас вдруг заметил, что захваченное в плен лето начало таять. Подле ног Сары зазмеился дым, пламя лизнуло влажную, сбереженную во времени траву у ее щиколоток, а затем подпалило и кружевную оборку платья. Рука, протянутая к Томасу, опустилась, зонтик упал на земь, голова девушки поникла, но Сара увидела его, и шаг, начатый 37 лет назад, был, наконец, завершен. «Томас?» Голос звучал ясно, как много лет назад. Томас бросился к девушке. «Томас, откуда этот дым? Что случилось?» «Сара, любимая!» Когда она очутилась в его объятиях, до него дошло, что ее юбка горит, и все равно он обвил руками ее плечи и прижал к себе настойчиво и нежно. Он ощутил ее щеку, которая все еще пылала румянцем, вспыхнувшим давным-давно. Волосы, выбившиеся из-под капора, упали Томасу на лицо, и уж точно, что руки, которые легли ему на талию, обнимали его не слабее, чем он ее плечи. Смутно-смутно он различил позади Сары движение серых теней, и мгновение спустя все звуки погасли, а дым перестал клубиться. Пламя, охватившее было кружева на юбке, застыло. Прошлое и будущее слились, настоящее поблекло. Жизнь замерла, и для Томаса вновь наступило бесконечное лето. Спасибо за прослушивание.